Глава 28. Прямолинейная княгиня. Пока Дэна осматривали и лечили, я мерила шагами коридор и выпила, наверное, с десяток стаканчиков кофе, так что теперь меня слегка потряхивало. Медсестра дала таблетку от головы, подумывала попросить еще от нервов, но не решилась. Глицинчик от творящегося в моей жизни хаоса точно не поможет. Я поняла, что устала и что полностью потерялась во времени. «Лера, привет!» Я не сразу узнала голос и шарахнулась рефлекторно. В коридоре стоял Марк Волков, который примирительно поднял ладони и улыбнулся. В глазах мерцали красные искорки, и я совсем растерялась. «Еще один оборотень, главный!» «Здравствуйте!» Пришел сказать, что с Дэном почти закончили. «Раны на нас заживают быстро, так что не волнуйся». Князь покачал головой. «Не могу не признать, никто из моих не ранился чаще него. Повезло тебе». «Да уж», — я вздохнула. «Вы уже знаете про салатик, да? Слышно что-то про Амира и его дружков?» Марк помрачнел. «Ничего. Сомневаюсь, что взрыв и пожар им навредили. Мы придумаем, как их достать. Но и тебе, и Дэну надо отдохнуть. Безопаснее всего в Мунисе. Туда демоны не попадут при всем желании». «Наверное». Я потерла лоб. «Но мне нужно домой заехать, вещи взять. Мне же даже переодеться не во что». «Само собой. Это я и хотел предложить. А еще помощницу. Съездите сейчас, а потом назад. С Дэном как раз закончат и перенесемся». Я насторожилась. «Помощницу?» «Привет». К нам подлетела малиновая фея, которую мы с Машей подслушали. «Я Алина. Арсик сказал, вы заходили, но я волчат на футбол водила, не пересеклись. Кстати, Марик», – она обернулась. «Диму в атакующего полузащитника перевели. Сорян, вратарем ему и не нравилось». «Прекрасно», – улыбнулся Марк. «Учитывая его успехи, думаю, скоро придется в нападающие записывать. Съездишь с Лерой за вещами? Заодно расскажешь, как смириться с новой информацией». Я нервно усмехнулась. «Было бы полезно». «Первое», – Алина улыбнулась. «У оборотней шикарные тела. Тут прям просто глаза разбегаются». Она прокашлялась. «В смысле, будут разбегаться у тебя». Я покраснела, а Марк сузил глаза. «Опять подставляешь ни в чем не повинных парней под удар?» «Почему это ни в чем не повинных?» – выпалила Алина. «А, то есть наказывать есть за что?» «Что? Нет!» Она, кажется, смутилась. «Я имела в виду, что они же сами виноваты, что классно выглядят. Но не в том смысле». Она дернула плечом. «Ой, все! Что я перед тобой оправдываюсь? Сам понанимал моделей в медсестры и еще мне что-то предъявляет. Пойдем, Лера. С этими мужчинами тараканы в голове вообще с ума сходят. Кстати, вот». Она протянула мне веточку мяты. И я, возможно, чересчур поспешно затолкала в кулон пару листочков. С плеч будто уронили тяжелую цепь. Не успела я продышаться, как Алина поволокла меня к лифту. «Какая сильная! Кажется, реши я сопротивляться, ничего не выйдет. А с виду не скажешь». «Что-то не похоже Алина на жертву тирана, как говорила Машка. У них странные отношения с Марком, но очень гармоничные, как мне кажется. Интересно, как нас с Дэном видят со стороны?» «Как я поняла, это тебе удалось избавить Дэна, Арса и Макса от плохого варианта проклятия?» Неловко улыбнулась я. «Спасибо». «Да, это моих лап дело», – Алина развела руками. «Разве я могла по-другому? Они спасли меня и нашего с Марком старшего сына. Дэнчик из-за этого вообще пулю поймал, серебряную». Алина взмахнула рукой. «Для них оно, как для нас, ну, проглотить гранату». «Ого», – удивилась я. «О чем еще мне нужно знать?» «Они много едят. И ревнивые жесть. А еще на них ведутся другие бабы. Да и как иначе?» Алина куда-то меня вела, награждая медсестер, которые и правда сошли бы за моделей, угрожающими взглядами. «Да, а еще другой тебе больше никогда не понравится. Ну, по крайней мере, это у меня так». «У меня вообще первый», – пожаловалась я. «Отношения в смысле? Не представляю, что делать. И все как-то быстро». «Ой, да ничего». Алина махнула рукой. Пусть Дэн думает, не парься. Он все проблемы порешает. Даже не переживай. Если справимся с проклятием, так это от тебя зависит. Алина вывела меня на парковку и, воровато оглядевшись, направилась к темно-синей иномарке. Если что, я не была за рулем. Посмотрела Алина на меня. Он почему-то против того, чтобы я водила. Скажем, что такси вызывали. Ладно, рассеянно отозвалась я и вернулась к теме. Насчет проклятия. Что мне делать? Алина явно занервничала. Слушай, я ж не специалист. Это шаман должен был порешать. Ну, а я так. Что в книге прочла, то и сделала. Но проблема же не решилась. Я устроилась на пассажирском сиденье и пристегнулась. Там было написано еще что-то. Все очень туманно. Алина завела машину и как-то резко тронулась. Там и правда были некоторые пункты, но я не уверена, что верно их читаю. Она боится мне сказать? Расскажи, я должна что-то сделать? Не сдержала нервного смешка. Кровавая жертва или еще что? Ну, вам надо пожениться. Я кашлянула. Алина ударила по газам и не очень осторожно вырулила с парковки на дорогу. Водила она резко. С Дэном было тревожно, но с Алиной я чувствовала реальную опасность. Но, может, жениться и не обязательно. Княгиня глянула на меня и чуть не вылетела в кювет, но успела вырулить в последний момент. Господи, я теперь понимаю, почему ей запрещают водить. Не обязательно? Нужно вместе жить? Я вцепилась в ручку двери. «Но какая тогда разница? Осторожнее!» Алина лихо объехала грузовик и ухмыльнулась. «Может, достаточно переспать?» Я вздрогнула и повернулась к ней. Опасность столкновения поблекла, а чувство опасности переключилось на другую мысль. «Просто переспать? Дэн поэтому со мной общается? Ему будет достаточно?»